Часть шестая. Послесловие к одиночеству. Сергей Филиппов. «Печально я гляжу». Примечание. Автор публично высказывался о главной работе в своей биографии звукорежиссера очень редко и весьма кратко. Под настоящим заглавием объединены все известные нам выступления и материалы. Конец примечания. Как удивительны порою совпадения. Он родился ровно через 100 лет после смерти поэта. Он, актер Олег Даль, поэт Михаил Лермонтов. Однажды, а было это весной 1980 года, он, закрывшись в своем домашнем кабинете, буквально за час начитал на магнитофон целый моноспектакль по стихам поэта. Кажется, стоит закрыть глаза, и воображение нарисует этот призрачный мир. Кресло в полумраке сцены, канделябры, вихрь пантомимы и одинокую фигурку исполнителя. И спокойный, гордый взгляд поэта, погибшего в 1841 году. Почему Олег Иванович Даль назначил местом для своего моноспектакля 1500-й концертный зал имени Чайковского? Он – художник высшей степени камерный, общаться с которым необходимо наедине. Ответа на этот вопрос нет, так как Даль оставил нас рано – невыносимо рано, и прежде срока намеченной карьеры, этого действа, которому, как предполагалось, будет специально написана музыка, разработана пантомима, осуществить ее должен был Марис Лиепа. Главным же героем должен был стать голос поэта, его живая поэзия, одинаково страстно, как и 150 лет назад, так и сейчас, призывающая думать. Анастасия Цветаева вспоминает, как они с Мариной не выносили чтения стихов актерами, считая, что те не умеют этого делать. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала, что отец учил ее маленькую, как правильно читать стихи, как любить их, чувствовать полнозвучность, силу, красоту языка, слова, строки, рожденной и живущей по закону, по которому билось сердце автора, звучащее слово поэта. А как читал свои стихи Лермонтов? Олег Даль пришел к Лермонтову не сразу, хотя Печорина мечтал сыграть едва ли не со школьной скамьи. И, к слову сказать, сыграл у замечательного Анатолия Васильевича Эфроса в 1974 году на телевидении. За несколько лет до смерти Олег Иванович просто увлекся чтением, звучащим словом. Много читал, восхищая друзей и близких. Он поразительно чувствовал язык автора, музыку слова. Работал над стихами разных поэтов, любил Самойлова, Левитанского, взахлеб читал Пушкина, пока не дошел до Лермонтова. Как только обратился к нему, уже никого другого не читал. Это был его поэт. Около 10 лет артист вел дневник, в котором это не нашло отражения. Загадка? Но, быть может, не нашло, потому что радости, к которым без сомнения это увлечение относилось, отмечались в дневнике значительно реже, к концу их не стало совсем. Зато сколько раздумий, самоанализа, сколько жертвенного стремления к истине, которое по достижении беспощадно, и прежде всего к нему, тому, кто жаждал ее. «Верю в хорошее, жду» — одна из последних записей в дневнике Даля. «Верил в хорошее и хранил все лучшее в себе, сумев в самые трудные времена остаться неподкупным». Верил в хорошее и писал, закрываясь от суеты в своем маленьком кабинете, жалея невесело, что двери его не бронированы. Имел собственный кабинет лишь последние 2 года жизни. Отгороженное от прихожей маленькое светлое пространство с окном на арбатские крыши. Это было его мечтой, его спасением от суеты. Говорят, что он не выносил суеты так же, как не терпел фальши. Ненавидел бездарность и серость. Все «не», по максимуму, по-настоящему. И здесь спасался, восстанавливал силы, сберегал себя в себе, работал. Писал стихи, пробовал силы в прозе, рисовал, создавал сценарии, которые не утверждали. Мечтал снимать свое кино. Вынашивал мысль о моноспектакле. Он задумал его как реквием. От замысла сохранилось несколько листков с очень скупыми прикидками, некоторыми замечаниями, но конкретен только подбор стихотворений. Откуда же взялась звукозапись литературно-музыкальной композиции, сделанной непрофессиональным режиссером, непрофессиональным звукооператором, непрофессиональным музыкальным оформителем, но во всех лицах любителем в самом высоком смысле этого слова? Вот уже несколько лет существует домашний музей Олега Даля. Если прийти в дом на курьих ножках, что на Смоленском бульваре, взмыть на последний 17-й этаж, то в квартире вам покажут кабинет, из которого видна вся Москва. Бессменный хранитель этого заповедного места, вдова Елизавета Алексеевна, расскажет, как читал Олег Иванович стихотворения и поэмы Лермонтова, пробуя записывать себя на подаренный ему маленький магнитофончик системы «Мыльница». Записывал и стирал, потому что кассет было всего две, и он гонял их в хвост и в гриву. Осенью 1983 года у нас в отделе звукосаписи Государственного литературного музея раздался звонок. Сообщили, что в музей принесли магнитофонную запись. Кассету с изрядно потрепанной пленкой передала вдова Даля. Актер читает стихотворение Лермонтова собственными ремарками под старинную музыку. Чудом уцелевшая кассета обнаружилась в его домашнем архиве случайно, уже когда Олега Ивановича не было. Автор этих строк был приглашен как специалист по звукозаписи на прослушивание кассеты с тем, чтобы решить ее дальнейшую судьбу. Мог ограничиться прослушиванием, не ограничился. Никогда об этом не пожалею. Поехал туда, честно говоря, без особого энтузиазма. Я знаю эти старые зашумленные пленки, да и что там еще нового может быть в Лермонтове? Прослушивание происходило по чистой случайности в бывшей трапезной бывшего Высокопетровского монастыря, где прекрасная акустика. И как только раздались первые звуки музыки, я понял, что пленка в ужасном состоянии. Но когда я услышал голос, меня как током пронзило. От этого невозможно оторваться. Передо мной открылась огромная личность. Была полная иллюзия, что звучит голос Михаила Юрьевича Лермонтова. Ценность и будущее этой записи для меня были совершенно ясны, хотя я и не мог представить себе всей сложности и нестандартности пути, которым предстояло пройти в студии, где будет дотягиваться то, что не с руки было сделать артисту, бывшему во власти вдохновения. История восстановления записи – это отдельный рассказ. Для меня это было нечто большее, чем просто работа. Саму очистку от шумов, так называемых затыков, я делал 2 года. А сведение текста и музыки – 2 дня, причем качество технического уровня возрастало по мере работы. Многое приходилось додумывать, угадывать в периодичности пауз, но как только я схватил его ритм, все выстроилось окончательно. Я закрылся в студии. Пуск. Даль читает стихи, как бы воображая действия на сцене. Неторопливо, с большими паузами, мыслит вслух, не прикасаясь к сценарию, где все иначе. Это трудно назвать просто чтением. Он не прочел, прожил эти стихи. Он творил, не думая, видимо, что кто-то когда-нибудь станет свидетелем здесь прозвучавшего, может быть, и не рассчитывая оставить навсегда технически несовершенную черновую запись. Но случилось так, что кассета уцелела. Она подарила мне много дней увлекательнейшей работы, цель которой — сделать программу слушаемой не только для специалистов, дать ей полноценную самостоятельную жизнь. Пуск. Стоп, назад. Я выговариваю слова вместе с артистом, повторяю его интонацию, отбиваю такт. Стоп. Отметка, склейка, вставка нужной паузы. А как избавиться от посторонних шумов, попавших в основном на музыку, связанную с голосом? Решаю их убрать, для чего музыку наложить заново, подмешав ее по всем правилам к старой записи в нужном соотношении с голосом. Верчусь волчком между 4 аппаратами, манипулируя уровнями, подгоняя скорость пластинки с музыкой. Считаю запретом только одно — голос. Он неприкосновенен. Этот завораживающий кошмар длился месяц. Я был счастлив, чувствуя, что становлюсь богаче с каждой минутой, с каждым новым дублем, и теперь жажду этим богатством поделиться. Фирма грамзаписи «Мелодия» делает пластинку «Наедине с тобою, брат». В 1986 году по этому макету, произведя сокращения по музыке, а на радио, прослушав через полгода оба варианта, остановились на первом, оригинальном. Приступив к делу, в 1983-м я неизлечимо заболел этим голосом. Сотый раз, пропуская через себя все это, я, кажется, видел, как тянулись руки артиста к проигрывателю, пластинкам, из которых выбиралась нужная музыка, как свободно он шел в перспективу воображаемого действия, а действие захватывало, торопило его. Это не было ни репетицией, ни пробой. По памяти читались только стихотворения, все остальное решалось именно в тот час. Ремарки, мысли вслух, паузы. Какие силы двигали и управляли стремительным порывом большого артиста в тот момент? Наверное, те, что заставляют людей слагать стихи, сочинять музыку, писать чудесные картины. Силы, которые бьют тайным ключом, волнуют, захватывают художника. Словно оказавшись в мире своей выстраданной мечты, Даль пытается осмыслить вслух этот призрачный мир – и, как бы воображая действия на условной сцене, неторопливо поясняет его и читает свои любимые стихи. Или нет, не читает, а, кажется, переживает их вместе с поэтом. Любимые стихи под любимую музыку. Он находил ее в кипе любимых пластинок сразу и единственно верно для себя. Он не стеснялся технической примитивности, работая с магнитофоном и проигрывателем. Он действовал трогательно, несовершенно, но зато свободно и уверенно. Он творил. На телевидении помнят разговор Даля с режиссером передачи «Поэзия Лермонтова», где Олег Иванович читал стихотворение на смерть поэта, вдвое медленнее против общепринятого. Суть его примерно в следующем. На кого вы рассчитываете? Кто вас поймет? 20%? Я работаю как раз для этих 20. Считаю, что это даже много. Сколько лет нужно прожить на свете, чтобы обрести способность чувствовать чужую боль? Нам с вами, я смею надеяться, попавшим в число этих 20, Даль оставил шанс откликнуться на свою боль, боль своего поколения, которая трагически переполняла его душу и призвала обратиться таким необычным образом ко всем нам. Я почти дословно передал мысль автора одного письма из того огромного их потока, который хлынул в литературно-драматическую редакцию Всесоюзного радио после того, как авторская запись моноспектакля, побывав в сложной реставрации и пройдя таки сквозь все бюрократические препоны, зазвучала во весь голос 5 июля 1987 года. Чтение Даля. Явление, на мой взгляд, исключительное по степени родства души поэта и артиста с одной стороны, с другой же, по культуре, обаянию и интеллигентности голоса, этого зеркала внутреннего мира, которое приоткрывает нам космос личности артиста. В чтении этом есть некая магическая сила, которая заставляет возвращаться к нему, обращаться, как обращаются за помощью, поддержкой, спасением. Эта сила влечет к поэту. Со времени моего первого прослушивания записи Даля прошло 7 лет. Такая дистанция дает возможность как-то заново все осмыслить. Сегодня я подумал, что, в общем-то, не самое главное то, что я занимался технической обработкой, реставрацией, вырезал из пленки какие-то шумы, вместо этого вклеивал чистые места, музыку подкладывал, а главное было то, что я открыл для себя художника, о котором раньше и понятия не имел. Я имею в виду, конечно, Даля, а уже Олег Иванович силой своего таланта открыл мне поэта заново. И, собственно, поэтому я и занялся всем этим, потому что уже не мог не заняться. Свершилось открытие, как это ни удивительно, ибо актер Олег Иванович Даль для меня существовал только понаслышке. Я не киношник, не театрал и почти ничего не видел, то есть знал о нем лишь устно. И я этого совершенно не стесняюсь, просто это свойство, такая особенность моего характера. Так что для меня это было полноценное, настоящее открытие. Да, конечно, я теперь говорю, как будто бы услышал голос Лермонтова, но, видите ли, тут не все так просто. В голосе Олега я услышал нечто такое, что просто перекликалось с моим внутренним душевным состоянием. Мне показалось, что я нечто почувствовал. Какие-то мои внутренние камертоны откликнулись на его боль. Я мгновенно понял, что он собой представлял. С первого же слова, с первого же звука, даже еще не начались стихи, а только лишь он начинал вступление делать. И я понял, что это за судьба. Как мне показалось сразу, мгновенно. Я понял, что этот человек совершенно и бесконечно одинокий, и что это гигантский художник. Но и реализоваться ему не удалось. Теперь, конечно, мне легко это говорить, но тогда я это не понял, а как бы почувствовал. Это было интуитивно, и одиночество, и неудовлетворенность собою. Наверное, это сыграло очень большую роль. А то, что Даль большой художник, об этом просто говорит его чтение. уже не говоря о том, как построена эта программа, как в ней все решено с музыкой. Но, конечно, он не смог это все довести до конца. Если бы у него была возможность записывать в таких условиях, в каких мы с вами сидим и просто разговариваем, вероятно, это было бы по-другому. Может быть, было бы меньше музыки, был бы другой ее баланс, и она не так забивала бы слово. Но это уже детали. А главное – его настроение. И вот этот выплеск душевный, человеческий, магнитофон зафиксировал, и я это почувствовал. Вот, по-моему, в этом все дело. Что называется, ложного впечатления у меня тогда не было и до сих пор нет. И я не то что утверждаю, а я думаю, что это никакой не черновой набросок, а произведение искусства. И уж, конечно, это никакое не чтение само по себе. И не только потому, что Даль профессионал. Он нигде не шелестит страницами и ни разу не сбивается. Не знаю, как это происходит, но для этого есть такое тиражное определение на одном дыхании. Так что никакая это не проба пера. Магнитофон зафиксировал чудо, творческий процесс, а это редчайшая вещь. Потому я так и загорелся, потому мне так и захотелось, потому я столь и обогатился, что пересекся с душой, которая уже обрела бессмертие. Это ясно совершенно. Технически работа была сложная, обусловленная самими исходными данными. Это было записано на домашнем магнитофоне, к тому же на изрядно потрепанной кассете. Но это, в общем, все мои трудности. И когда делалась пластинка на мелодии, по схеме, которая была предложена мной, профессиональный реставратор Тамара Георгиевна Бадыян доводила это до уровня мировых стандартов по звучанию. И уже там, в аппаратной, я видел, насколько она тоже переболела этой записью и включилась так же, как я. И тоже всячески ревновала этот материал и очень его полюбила. Вообще, я еще не встречал людей, которые слышали бы эту запись и при этом оставались равнодушными. Москва, 18 августа 1985 года, 24 мая 1991.